А на арене шла битва. Два бойца наносили удары друг другу с переменным успехом. Билл, да и все остальные обсуждали схватку, никого не стесняясь, и достаточно громко комментировали спорные моменты. Не забывали пояснять и то, как поступили бы сами. Такое поведение гостей не осталось незамеченным. «Так что, вы знаете толк в поединках? Профессионалы, может быть?» Прервал их нахальный голос подошедшего здоровяка. «А что, не похожи?» Билл демонстративно выставил на показ свои кулаки. «Да вашим гладиаторам только в балете выступать, третьим составом, вместо деревьев». Подошедший не был в курсе, кто такие гладиаторы, и не знал, что такое балет. Но как выглядят деревья, помнил по голопособиям. А еще он оказался тренером одного из бойцов и в довесок возглавлял группу самых безрассудных поисковиков. «Это что, вызов, что ли?» — оживился Мон. Так его звали, как выяснилось потом. «Может, вы настолько крутые, что решитесь выйти против финалиста? Или слабинка подступила?» У Билла выражение лица постепенно приходило в состояние бычьего гнева, а емкость с квотером в руке лопнула, весело катив близко сидящих этим напитком. Он уже начал было отвечать, но темный опередил его, так как помнил раненого товарища и иллюзий по поводу его физического состояния не испытывал. «Но это так необходимо, или можно обойтись без мордобоя?» — спокойно спросил он. — Что, я прав, и вся ваша крутизна находится только на кончике языка? Обделались? Последний вопрос прозвучал очень громко и в относительной тишине. Поэтому через минуту все подробности разговора были известны всем, даже тем, кто находился вне зоны зрителей арены. — Ну, тогда, может, я и подойду? Объясняйте правила и порядок проведения, как этот вид спорта называется? Рекстер. Да, вот его правила меня и интересуют. Пройдем в комнату подготовки. Ехидно и обрадовавшись, что вместо здоровяка будет этот обычного вида парень, пригласил Мон. Конечно. Я с тобой, безапелляционно заявила Анти. Я тоже. Лаира показала всем видом, что тоже не допустит возражений, и все трое двинулись за провожатым готовиться к бою. И вот глашатай возвестил о начале боя. Одежда для него состояла из широких штанов, похожих на хакама в айкидо, и все. «Если что, мы рядом». Девушки переглянулись и заняли специально отведенные места для членов команд участников. «Только помни про свою руку», — добавила Анти, напоминая о травме напарнику. Регеры, так назывались поединщики, заняли позиции друг напротив друга. Первая серия ударов оппонента закончилась, не достигнув цели. Поняв, что чужака на храпом не взять, противник стал вести разведку слабых мест в защите. Атака следовала за атакой. Пара пропущенных боковых слева уже ставила метку на физиономии темного, но фатального урона пока не наблюдалось. Все присутствующие болели за своего, и поэтому потуги поорать в поддержку товарища у группы сводились к жалким выкрикам. Бой на ринге продолжался. Уже и темный провел пару удачных серий, достигнув желаемого, но статус-кво еще был в силе. И вдруг его товарищ стал замедляться и пропустил очень болезненную серию. Один удар в живот, один боковой в голову и прямой сокрушительный удар в район поясницы. Биллу и всем остальным стало не по себе, как будто это они попадали под раздачу. Дальше началось избиение младенца. Оппонент бил, не стесняясь и не жалея. Удары наносились с хладнокровной расчетливостью, чтобы нанести как можно больше болезненных последствий. Ведь можно просто вырубить противника, и все, будет победа. Последний удар должен был отправить их друга в нокаут, но цели так и не достиг. Темный мгновенно покрылся мерцающими и двигающимися черными рунами, глаза его приобрели нереальный зловещий цвет. Со стороны казалось, что все тело опоясано извивающимися змеями. В зале наступила полная тишина. А биотехносы повели себя совсем странно. Развернувшись спинами к рингу, они подняли головы вверх и замерли, словно статуи, не обращая ни на кого, ни на что внимания, только бормотали про себя малопонятную чушь. А на ринге близилась развязка. Боец пробовал попасть в темного смотрителя, но тот уходил с линии атаки, размазанной тенью, и после очередной такой телепортации своего ускользающего противника нападающий отлетел сломанным манекеном на край ринга и затих. Жуткие крики, истерики и ужаса доносились снаружи, приближаясь к залу с рингом. Причина этому стала ясна уже через минуту. Два рассвирепевших ксеноморфа вихрем пронеслись сквозь толпу и заняли позиции рядом со своим хозяином. Но нападать на него никто даже и не пытался. Дураков, связываться с непонятным явлением не было. Подошла Анти и что-то зашептала на ухо, успокаивая. После того, как успокоившийся темный взял под контроль своих питомцев, зрители перестали паниковать. А когда группа во главе со своим предводителем стала покидать это увеселительное заведение, расступились на порядочное расстояние и не пытались препятствовать движению, давая гостям спокойно добраться до своих апартаментов. Вечер не задался, — сделала вывод Лаира, вспомнив их увеселительный поход на состязание. Ее план по налаживанию отношений с темным рухнул. Что же теперь делать? Может, сходить и узнать про самочувствие? А что? Вполне безобидный повод. Ну, не съедят же меня его щенята. Или это будет уже слишком навязчиво? Она ходила по своей комнате, занятая рассуждениями и взвешивая все за и против. Решив, что больше советов ни от кого ждать она не будет, отважно открыла дверь на лестницу и направилась к комнате темного.